Как только он исчез, на берег, раздвигая ветки кустов, вышел человек. Он был весь в крови, и рубаха на нем разодрана. Кровь струилась у него по лицу, по груди, по ногам и капала на песок. Он, шатаясь, побрел к берегу и вошел в реку. И едва он успел ступить в воду, как скаты, сгрудившись у берега, расступились, давая ему дорогу, и пока человек добирался вброд до острова, ни один из скатов не тронул его. И едва человек дошел до острова, как упал без чувств на песок, потому что потерял много крови. Не успели скаты поплакать волю над своим умирающим другом, как раздался такой ужасный рев, что они даже подпрыгнули в воде. «Тигр! Тигр!» — закричали они в один голос, стремглав бросаясь к берегу. И действительно, тигр, который сражался с человеком и теперь преследовал его, показался на берегу Ебибери. Зверь тоже был тяжко ранен, и все тело его было в крови. Увидев вдали на острове безжизненно распростертого человека, тигр издал яростный рев и бросился в реку, чтобы прикончить его. Но едва он сунул лапу в воду, как почувствовал, будто в нее вонзилась с дюжину острых гвоздей, и отпрянул назад. Это скаты со всей силы вонзили в лапу тигра острые шипы своих хвостов. Тигр захрипел от боли и поднял в воздух лапу. Увидев, что вода у берега мутная, словно кто-то взбудоражил весь ил на дне, он понял, что это скаты, которые не желают его пропустить, и, рассвирепев, закричал: «А-а-а, это вы, проклятые скаты! Убирайтесь прочь!» «Не уберемся», — ответили скаты. «Убирайтесь!» «Не уберемся. Он хороший. Нельзя убивать его». «Он ранил меня». «Ты его тоже. Своди с ним счеты в лесу, а здесь он под нашей защитой. Не пройдешь». «Пропустите», — в последний раз проревел тигр. «Ни-ни», — ответили скаты. Они сказали «ни-ни», потому что так говорят индейцы, живущие в провинции Мисьонес. «Погодите же», — проревел тигр и силой подался назад, готовясь к прыжку. Тигр знал, что скаты почти всегда держатся у берега, и подумал, что если ему удастся сделать большой прыжок, то на середине реки скаты его не догонят, и никто не помешает ему съесть умирающего человека. Но скаты догадались об этом и помчались на середину реки, передавая друг другу команду. «Дальше от берега!» — кричали они под водой. «По течению! На стрежень! На стрежень!» И в один миг целая армия скатов устремилась вдоль по реке, в то время как тигр сделал огромный прыжок и упал в воду. Он был вне себя от восторга, так как в первый момент не почувствовал никаких укусов и подумал, что скаты остались у берега, и ему удалось обмануть их. Но не успел он и шагу сделать, как целый дождь игл вонзился в него. Тигр взвыл от боли и завертелся на месте. Скаты были тут как тут. Он все же попытался двинуться дальше, но боль была так нестерпима, что он взвыл и бросился обратно к берегу. Там он упал на бок, задыхаясь. Брюхо его подымалось и опускалось, словно он ужасно устал. А дело в том, что укусы скатов ядовиты, и тигр был отравлен. Но, победив тигра, скаты не успокоились, потому что боялись, что нагрянет тигрица и другие тигры, и тогда скатам солоно придется. Действительно, вскоре лес содрогнулся от рева, и появилась тигрица, которая обезумела от ярости при виде лежавшего на боку тигра. Она увидела мутную воду, поняла, что там скаты, и подошла к реке. И, почти касаясь воды пастью, закричала: «Эй, скаты, пропустите меня!» «Не пропустим», — ответили скаты. «Если не пропустите, здесь не останется ни одного ската с хвостом», — проревела тигрица. «Лишимся хвостов, но не пропустим», — ответили скаты. «В последний раз говорю, пропустите». «Ни-ни», — прокричали скаты. Разъяренная тигрица нечаянно ступила в воду, и один из скатов, осторожно приблизившись, со всей силы вонзил ей между пальцев свой шип. Зверь взревел от боли, а скаты, улыбаясь, говорили: «Кажется, у нас еще есть хвосты». Но тигрица кое-что задумала, и с этой думой, не говоря ни слова, пошла вдоль берега, вверх по течению. Однако скаты и на этот раз поняли план врага, а план был такой — переправиться через реку в другом месте, там, где живут другие скаты, которые ничего не знают. И нашими скатами овладело сильное беспокойство. «Она переплывет реку выше», — кричали они. «Нельзя допустить, чтоб человек погиб. Надо защитить нашего друга». И они стали так отчаянно барахтаться в иле, что замутили всю воду. «Что нам делать?» — говорили они. «Ведь быстро плавать мы не умеем. И тигрица будет уже на месте, прежде чем тамошние скаты узнают, что надо во что бы то ни стало помешать ей переправиться через реку». И никто не знал, что делать. И вдруг один очень умный скатик сказал: «Я придумал. Давайте пошлем туда золотых макрелей. Они наши друзья, они плавают быстрее всех». «Правильно!» — закричали все. «Давайте пошлем золотых макрелей». В один миг была подана команда, и в следующий миг целая армия золотых макрелей, образовав 8 или 10 рядов, уже плыла с бешеной скоростью вверх по течению, оставляя борозды по воде, подобно торпедам. Но даже они с трудом успели. Тигрица была уже на середине реки и подплывала к острову. Получив приказ преградить ей путь, тамошние скаты не стали терять времени, и как только тигрица коснулась дна у пологого берега, напали на нее и стали отчаянно колоть ей лапы своими острыми шипами. Разъяренный и обезумевший от боли зверь ревел, прыгал и бил лапами по воде, поднимая вокруг себя целые тучи брызг. А скаты все нападали и нападали, преграждая тигрице путь, пока она не пустилась вплавь обратно, и, как раньше тигр, не упала без сил на песок, подняв в воздух все 4 чудовищно распухшие лапы. И на сей раз не удалось добраться до человека и съесть его. Однако скаты тоже очень устали. А хуже всего было то, что тигр и тигрица в конце концов все же поднялись и убежали в лес. Что-то они теперь предпримут. Это очень беспокоило скатов, и они долго совещались между собой и, наконец, сказали: «Мы знаем, что теперь будет. Они пойдут за другими тиграми и явятся все вместе, и все вместе уже переплывут реку». «Ни-ни!» — закричали молодые скатики, у которых было еще мало жизненного опыта. «Переплывут», — печально ответили старики. «Если их будет много, они прорвутся. Давайте посоветуемся с нашим другом». И они отправились к человеку, потому что, защищая его от тигров, не успели сделать это раньше.